Глава 10, в которой появляются новые персонажи. Проснулась Полина поздно и потом еще долго валялась в полудреме. Внизу явно что-то происходило. Хлопали двери, звучали голоса, в саду громко лаял Бонни, и ей было, конечно, любопытно, но не настолько, чтобы прервать редкое удовольствие утреннего безделья. Впрочем, требования физиологии оказались сильнее всего на свете, даже лени, так что пришлось вставать, умываться и потихоньку ползти к обществу, собравшемуся на террасе за завтраком. «Доброе утро», — сказала Полина, пряча зевок в ладонь. «Прошу прощения, кажется, сегодня у меня начался отпуск, и организм это почувствовал». «Я уж думал, ты никогда не встанешь». Юрка жевал бутерброд с ветчиной, и упрек прозвучал невнятно. «Купаться пойдем?» «Пойдем. Сейчас я только кофе выпью». «Ладно, тогда я собираться». И мальчишка унесся в свою комнату. Леди Камила усмехнулась. «Так сразу уйти не получится. Пришла женщина, которая будет готовить. Нужно согласовать с ней все детали». «Детали?» — рассеянно переспросила Полина. «Какие?» «Ну, например, выяснилось, что у Юрия аллергия на киви. Не то чтобы это был здесь самый популярный фрукт, но такие вещи лучше знать». От прозвучавшего в ее голосе мягкого упрека Полина проснулась окончательно и почувствовала себя сущей свиньей. Мало того, что навязала совершенно чужому человеку племянника, так еще и не подумала о важных вещах. «Простите», — проговорила она сдавленно, — «я...» «Ерунда, моя дорогая!» — леди Камила похлопала по ее руке. «Просто сосредоточьтесь и вспомните, что еще нужно знать кухарке. А потом пойдем на пляж». Наконец, все хозяйственные вопросы были решены, и осталось только погрузиться в море, давая воде смыть и растворить заботы, плохие сны, дурные мысли. Полина легла на спину и закрыла глаза, лишь изредка шевелила ногами. Юрка уплыл куда-то вдоль берега, леди Камила плескалась рядом. «Полин, вы не будете смотреть за мальчиком?» Пробился сквозь снова накатившую дрему ее голос. «Его не видно уже очень давно. Он плавает, как рыба». Полина встала на ноги и покрутила головой. «Да вон он, видите? Пойду-ка я на солнышко, погреюсь». Она устроилась в шезлонге с журналом и твердым намерением прочитать, наконец, статью о некой новой методике расчета угла преломления света в кристаллах, используемых в амулетах разного назначения. Но уже через 5 минут журнал из ее рук был выбит мячом. Мяч прилетел с левой стороны пляжа, от виллы Маргарита. Пока они купались, там появились зонты и шезлонги, и устроилась довольно большая компания. Женщина средних лет, молоденькая девушка и 5 детей разного возраста, от Юркиного ровесника до совсем малявки, только начавший говорить в розовых кружевах. Мальчик лет 13, запуливший в Полину мечом, подошел с извинениями, но она махнула рукой. «Брось, все нормально. Вы с виллы Маргарита?» «Да, Кирия. А мы арендовали виллу Магнолия. Это твои братья?» «Сестры», — вздохнул мальчик. «А там в море ваш сын?» «Племянник. Сейчас я вас познакомлю». И она, сунув в рот пальцы, пронзительно свистнула. Юрка довольно быстро доплыл до берега. «Звала?» — спросил он деловито, кося взглядом на новое лицо. «Да. Вот, познакомься с нашим соседом. Аристотель». Мальчик шагнул вперед и протянул руку. «Юрий». После рукопожатия они уставились друг на друга, готовясь мериться хвостами, но злая тетка этот процесс прервала. «Так, идите куда-нибудь туда». Она неопределенно махнула рукой. «И там знакомьтесь. И мяч с собой заберите». Переглянувшись, подростки побрели куда-то по пляжу, периодически останавливаясь и что-то выясняя. Посмотрев за ними несколько минут, Полина решила, что до драки дело не дойдет, остальное допустимо, и снова улеглась на шезлонг. Ненадолго, Над ее головой прозвучал женский голос. «Добрый день. Простите, а куда вы отправили мальчиков?» Полина приоткрыла один глаз. Над ней, закутанная в дивной красоты полупрозрачная парео, стояла та самая женщина средних лет, что вышла с детьми из виллы Маргарита. «Добрый день. Да никуда, в общем-то. Я им сказала отойти подальше и там выяснить, кто из них круче. Судя по всему, этот этап уже пройден, и теперь они знакомятся по-настоящему». Ей хотелось сказать «обнюхиваются», но как-то неловко было с этого начинать знакомство. «Это ваш сын?» — продолжила спрашивать незнакомка. «Племянник». Полина открыла второй глаз и стряхнула песок с соседнего шезлонга. «Да вы присаживайтесь». «Спасибо». Изящно подобрав развивающиеся края парео, женщина присела. «Меня зовут Маргарита Манолакис. Я мать Аристотеля. Мы снимаем вон ту виллу». «Очень приятно. Я Полина Разумова. Вон там в море моя подруга леди Камила Конвей. Мы с виллы Магнолия». «Маргарита? Я и не думала, что это имя популярного Лади». «А оно и не популярно». Женщина рассмеялась. «Я родом из Галлии. А вот муж мой, Эллин, он дружит с апостолосом Стоматули. Вы его знаете, конечно». Дождавшись кивка, она продолжила. «Когда апостолос решил построить здесь эти три дома, муж сразу попросил его назвать один из них моим именем. Так и получилось». «Красиво», — оценила Полина. «И вы здесь на все лето?» «До конца августа. Середины сентября начинаются занятия в университете. Я там преподаю риторику и стихосложение». «Ого! А дети? Неужели это все ваши?» «Да, все мои». В голосе госпожи Маргариты прозвучала гордость. «Аристотелю 13, близнецам 9, еще две девочки, 4 года и 1,5. «Как же вы со всем этим управляетесь?» Непритворное восхищение, пополам с ужасом прозвучавшее в голосе Полины, кажется, польстили материнскому сердцу. «Управляюсь, вот», — рассмеялась она, — «привыкла. А вы чем занимаетесь?» «Смешно, но, в общем, все примерно то же самое, за исключением детей. Занимаюсь математикой, в применении к расчету артефактов, и с середины сентября начинаю читать курс в Кембридже. Математическое моделирование для магов-старшекурсников, математиков, химиков и ксеноантропологов. Ужасно нервничаю». Вырвалось у нее признание. «Как там примут ты вообще? Вы раньше не преподавали?» «Преподавала, но это в Москве, дома. А тут все другое». «Приспособитесь», — махнула рукой Маргарита. «Я тоже, когда из Сорбонны переходила в Афинский университет, ужасно нервничала. А потом...» Вот, и она обвела рукой стайку детей, виллу своего имени, далекий городок, светящийся на солнце белым и синим, горы и море. Да, мы помолчали. Полина обдумывала, удобно ли спросить у новой знакомой, что она знает о Костасе Стоматуле и о местных присмыкающихся, но в этот момент раздался громкий плач младшей девочки, и мать со вздохом поднялась. «Кажется, долг зовет», — сказала она. «Зовет и настойчиво», — рассмеялась Полина. «Но мы еще увидимся, я полагаю». «Непременно». И госпожа Маргарита неторопливо направилась к своему многочисленному семейству.